наперсницей всех тайн и чувств ее, и постоянно натыкавшаяся на краткие простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы. Наташка грустно усмехнулась. «А что ж», — сказала она задумчиво, — «и то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу матери не жалкую так-то, как по хохлам своим». В Сошках она сперва совсем не придала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро, и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молол без умолку и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и уж, конечно, зеркальце. А хохол Шары, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал, и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и привесело заныл под нос. «Круть, верть, метелица!» Потом стала она понемногу приходить в себя и дивоваться на сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохладская чего стоила? Ее белизна, ее гладкая, ровная, очертенная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб. Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие под ними, а узорчатая скатерть на столе, а ряды сизых горшков и мохоточек на полках возле печи. Но удивительнее всего были хозяева. Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженную, в густом крепком серебре, усы, он только усы носил. Тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко, тяжелы были его сапоги. Сапоги заправлял порты из грубого беленого холста. В порты такую же рубаху, широкую под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седины не старили его. Не было ни усталости нашей, ни вялости. В его лице небольшие глаза глядели остро, тонко, насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке. А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая 50-летняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямотой и строгой живостью глаз. Не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки.